Взаимоотношения с людьми. Монахиня Сергия. 31 мая. Без года. Вы неоднократно указываете, что самое ценное в жизненных отношениях – взаимное понимание. Очевидно, у вас слово «понимание» имеет особое специфическое значение. Невозможно прекрасно понимать другого и использовать это понимание как угодно. Кроме понимания нужна общность взглядов, сочувствие, симпатия или, одним словом, любовь, которая рождает понимание. Просто надо быть одного духа, тогда будет и понимание. Любая страстишка, особенно прикрываемая лукавством, не может прекратиться. Письма студентам Московской духовной академии. 10 сентября 58 года. Дорогой, после твоего письма и разговора по телефону захотелось мне привести тебе на память слова епископа Игнатия. «Себя спасай, блажен, если найдешь одного верного сотрудника в деле спасения. Это великий и редкий в наше время дар Божий. Остерегись, желая спасти ближнего, чтобы он не увлек тебя в гибельную пропасть. Последнее случается ежечасно. Отступление попущено Богом. Не покусись остановить его своей немощной рукою. Устранись, охранись от этого сам. И этого с тебя достаточно. Ознакомься с духом времени, изучи его, чтобы по возможности избегнуть влияния его. Ныне почти нет истинного благочестия, говорит уже святитель Тихон, за 100, теперь 200 лет перед сим. Ныне одно лицемерство. Убойся лицемерства, во-первых, в себе самом, потом в других. Нужно придать полное значение этим словам, принять их в руководство себе, зная, каким человеком они сказаны. Если заметишь, что преподаватели делают ошибку, но она или не имеет большого значения, или всем очевидно, не выявляй ее перед другими, а любовью и снисхождением покрой ее. Если же она важна, и нужно тебе уяснить правду, то спроси у преподавателя наедине, как учащийся, а не как спорщик. Если он обижается, то вовсе не выявляй и не спрашивай уже никогда, ни наедине, ни тем более при других, а ищи ответы в книгах или напиши мне. Если будешь действовать иначе, то наживешь врагов и без пользы для себя и других сильно отяготишь свое положение. Очень тебя прошу, послушай меня в этом. Люди слишком немощны и самолюбивы. Надо щадить их и помнить слова Игнатия Брянчанинова и применять их в отношении к преподавателям и учащимся. И ко всем. Будь мудр, товарищей также не учи. А если кто спросит о чем-либо, то честно отвечай так, как ты считаешь истинным, но решительно отказывайся судить, а тем более осуждать кого-либо, особенно начальство или педагогов. Это заповедь Евангелия. О правилах апостолов и соборов не буду тебе писать. Прочти сам. О применении их буквально в настоящее время не может быть и речи. В свое время митрополит московский Филарет так высказался о кандидатах в священники. Если руководиться точно канонами, то не будет ни одного почти священника. Точно не знаю его выражения, а смысл вполне точный. Чтобы не задерживать письмо, кончаю. Будь здоров, да хранит тебя Господь. открывай свои немощи, скорби, недоумение Господу в молитве и на всякое время. Во всем укоряй себя, а не оправдывай. Прости, что я все даю тебе советы. Я отлично помню слова преподобного Серафима о камешках, носимых на колокольню, и о бросании их оттуда. Но хочется тебе добра. Хоть что-нибудь, может быть, и пригодится тебе. Да благословит тебя Господь и сохранит от всякого зла. Любящий тебя, Н. Письма студентам Московской духовной академии. 3 октября 1958 года. Относительно проповеди. На эту тему есть отличное с богатым материалом у Дмитрия Херсонского в 3-м томе. Думаю, что больше тебе ничего не понадобится. Напиши кратко и мысленно чаще говори в свободное время. Говори так, как бы ты говорил товарищу или учителю. Старайся изложить те мысли, какие ты считаешь нужным сказать. В твоем случае излагай устно то, что ты написал. Тема такая, что чувство мало будет участвовать. Не бойся. Все люди – падшие существа. Все душевно больные, как и ты, хотя далеко не все это видят. По преподобному Петру Дамаскину, это есть духовное видение, которое есть дар Божий, а не собственность человека. Плотской человек никогда не может увидеть себя таким, какой он есть. Поэтому не бойся людей, их суда, их влияния. Успокаивай себя. Скоро можешь получить свободу от людских мнений и спокойствие духа. Да поможет тебе Господь. Ради Бога, не делай ничего по спору или соревнованию. Это мне тысячи раз говорили моя мать и бабушка и приводили много ярких примеров увечья или смерти утонувших. Так утонул и жених моей матери. Поспорил, что переплывет Тверцу, и утонул. А был великолепный пловец. Вспомни правила внешнего поведения у Игнатия Брянчанинова в 5-м томе. Он приводит мнение святого Василия Великого и других древних отцов, которые приписывали хорошему внешнему поведению великое значение в духовной жизни. Письма студентам Московской духовной академии. 22 февраля 61 года. Дом у нас взяли. Хотели взять и весь коридор. Про старушек сказали: пусть ходят в окно. Я возмутился, позвонил в Смоленск уполномоченному. Он обещал сказать нахалам, что коридор должен быть в общем пользовании. Не требуя других желательных для тебя качеств, а изучай их объективно и приспосабливайся к данным условиям. Больше молчи. Не высказывай своих взглядов без особой необходимости и никому не доверяйся. Прочти второе послание к Тимофею, глава 3, стихи с 1 по 15. Обрати внимание на последние два слова стиха 5. Какое счастье иметь веру, надеющиеся на Господа, яко гора Сион. Учитывай свое состояние. Все для человека, а не человек для всяких суббот.